Агриппа. После Энесидема одним из наиболее значительных представителей античного скептицизма был Агриппа. Ни даты его жизни, ни обстоятельства его деятельности неизвестны. Диоген сообщает только, что Агриппа присоединил к 10 энесидемовским тропам 5 новых. Но эти позднейшие тропы очень важны, и впоследствии они всегда привлекали особое внимание историков скептицизма. Так Гегель находил, что в отличие от ранних энесидемовских, тропы Агриппы обозначают совершенно другую точку зрения и ступень культуры философской мысли, ибо они больше уже не являются, подобно энесидемовским, продуктом мыслящей рефлексии, а содержат в себе ту диалектику, которую определенное понятие имеет в самом себе. Первый из добавленных Агриппой тропов выводит необходимость воздержания из понятия о противоречии. Согласно этому тропу, мы признаем существование неразрешимого спора о каждой обсуждаемой вещи как в жизни, так и среди философов, а следовательно и возможность выбрать или отвергнуть какое-нибудь одно из противоречащих суждений. Второй троп Агриппы доказывает, что попытка суждения о природе вещей необходимо ведет к бесконечному регрессу. Посредством этого тропа Агриппа выводит, что все приводимое в доказательство обсуждаемой вещи требует другого доказательства. Это второе, в свою очередь, другого. И так до бесконечности. Третий троп Агриппы заново выдвигает относительность всех представлений. В силу этой относительности вещь, подлежащая суждению, всегда лишь кажется той или иной, отчасти в зависимости от отношения ее к субъекту, отчасти от отношения ее к другим вещам. Отсюда Агриппа выводит необходимость воздержания от суждения об ее безотносительной природе. Четвертый троп Агриппы посвящен критике предположения. Под предположением Агриппа разумеет предпосылку, принимаемую без всяких доказательств, на веру в тех случаях, когда попытки доказательства суждения приводят к явному регрессу в бесконечность. Такое предположение не может быть основанием для достоверного вывода. Если автор предположения заслуживает доверия, то не в меньшей степени заслуживает его и скептик, предполагающий обратное. Даже в случае, если предполагающий предполагает нечто истинное, он делает это истинное подозрительным, поскольку высказывает его лишь в виде предположения. Наконец, пятый троп Агриппы исходит из взаимной доказуемости, то есть из тех случаев, когда положение, которое должно было бы служить подтверждением исследуемого утверждения, нуждается во взаимном от него подкреплении, и когда, ввиду этой взаимности доказательств, остается только признать, что ни одно из них не может быть взято для обоснования другого, и что и здесь надо воздержаться от суждения. Секст-эмпирик. В лице позднейших руководителей скептицизма Менодота, Феода, Секста и Сатурнина школа философского скепсиса сливается со школой врачей-эмпириков. По-видимому, первым мыслителем, объединившим оба течения, был Менодот. Его эмпирические исследования использовал Гален в своем изложении принципов эмпирической медицинской школы. Однако позднее Секст отрицал тождество учения скептицизма с учением врачей-эмпириков. Согласно Сексту, медицинская эмпирическая школа категорически утверждает недоступность для познания того, что невидимо нашему восприятию, и потому впадает в несвойственный скептикам догматизм. Однако утверждение Секста должно быть объясняемо не столько существованием действительно серьезных различий между скептиками и врачами-эмпириками, сколько стремлением Секста тщательно отделить скептицизм от всех, в том числе и от самых близких к нему течений. По-видимому, правы те ученые, которые, как, например, Брушар, не находят никаких существенных различий между скептиками и эмпириками этого времени. Подобно тому, как скептики еще со времен Перона и Тимона отказывались от исследования природы самих вещей и ограничивали свои высказывания областью одних лишь явлений, так и врачи-эмпирики уклонялись от установления недоступных восприятию скрытых причин болезней и занимались изучением одних лишь чувственно обнаруживающихся признаков или симптомов болезни. Впоследствии, параллельно со школой врачей-эмпириков, возникает и развивается, соперничая с нею, школа врачей-методиков. Одним из наиболее осведомленных и обстоятельных писателей позднего скептицизма был Секст, младший современник Галена, живший приблизительно во II веке нашей эры. В трех книгах Пироновых положений Секст отметил черты медицинского учения методиков, которые казались ему близкими к собственному его скептицизму. В методическом течении Секст видел единственное из медицинских учений, которые, как он думал, не торопятся чрезмерно с суждением о неочевидном, не заявляет гордо о том, что воспринимаемо и что невоспринимаемо, но следует явлению и берет от него то, что кажется помогающим по способу скептиков. Эта оценка методиков породила один из запутаннейших вопросов истории скептицизма — вопрос об отношении Секста к обеим существовавшим в его время школам врачей. Согласно прозвищу, данному Сексту Диогеном, а также согласно сообщению псевдо-Галена, Секст принадлежал к школе эмпириков. Согласно приведенным выше разъяснениям самого Секста, наиболее близкими к скептицизму следует считать не эмпириков, а именно методиков. Эти противоречия в свидетельствах античных авторов отразились в историко-философской литературе. Так Эдуард Целлер, Брошар, Пауль Наторп и Сессе причисляют Секста к эмпирикам. Некоторые авторы, например, Паппенгейм, считают Секста методиком. Наконец, Филипсон, опираясь на некоторые, впрочем, достаточно двусмысленные выражения Секста, находит, будто Секст был ближе к эмпирикам в своем опровержении логиков и к методикам в своих пироновых положениях. Все эти гипотезы встречают трудности в недостаточности наших сведений о действительных различиях между обеими медицинскими школами. Сочинения Секста. Сексту принадлежат, кроме пироновых положений, 5 книг против догматических философов и 6 книг против ученых, а не против математиков, как переводят некоторые. Последнее сочинение развивало критику основных понятий не только математики, то есть арифметики и геометрии, но и всех остальных наук того времени — грамматики, риторики, астрономии и музыки. 3 черты характерны для работ Секста. Первое. Тесная связь его скептических аргументов с данными современной ему медицинской науки. 2. Стремление представить скептицизм как совершенно беспрецедентное и оригинальное философское учение, не допускающее не только смешения, но и сближения с другими философскими учениями. 3. Обстоятельность изложения, представляющего своего рода энциклопедию античного скептицизма, или, как выразился Брушар, общий итог всего скептицизма. В огромном множестве наблюдений и фактов, из которых Секст выводит постулат скептического воздержания, принадлежат к наблюдениям и фактам медицины, физики, физиологии и зоологии. менее частые наблюдения, почерпнутые из метеорологии и минералогии. Впрочем, как бы ни решался вопрос об отношении Секста к эмпирикам и методикам, в специально медицинском значении этих понятий, не подлежит сомнению, что в целом его учение основывается на обработке большого эмпирического материала. Не только в поздней античности, но и в новое время философы, стремившиеся доказать противоречивость, относительность и недостоверность чувственных восприятий, представлений и образов воображения, постоянно черпали свои аргументы и примеры из книг Секста. Ссылки Декарта на недостоверность чувственного восприятия, показывающего весло переломленным, когда оно погружено в воду, и прямым, когда оно вынуто из воды, или же башню круглой, когда ее рассматривают издалека, и квадратной с близкого расстояния, заимствованы им из аргументов того же Секста. Попытки Секста отмежевать скептицизм от других учений. С большой настойчивостью пытается Секст установить специфические особенности скептицизма, делающие недопустимым смешение скептицизма с другими учениями. Так, согласно Сексту, скептицизм должен быть строго отличаем от учения Гераклита о противоположностях. В отличие от Гераклита, скептики высказывают общее у них с гераклитовцами утверждение, будто противоположное кажется в отношении одного и того же не догматически, а как утверждение, составляющее общую предпосылку чувственного опыта всех людей. Не менее резко отличие скептицизма и от учения Демокрита. Хотя Демокрит, по-видимому, приближается к скептикам, говоря, будто мед сладок ничуть не больше, чем горек, от скептицизма его учение отличается тем, что он догматически отрицает бытие обоих этих качеств, в то время как скептик отказывается от ответа на вопрос, существует ли на деле или нет то или другое качество. От киренаиков, сводящих наподобие скептиков все представления к человеческим состояниям, скептицизм отличается целью. В то время как для киренаиков цель наслаждения, для скептиков она состоит в невозмутимости. От Протагора, по-видимому, признающего троп относительности, скептицизм отличается тем, что принимает тезис текучести и относительности явлений, их соотносительность с человеком, скептицизм воздерживается от имеющегося у Протагора догматического сведения этой текучести к природе текучей материи. Наконец, от философских учений Академии, в особенности новой, во многом, по-видимому, близких к скептицизму, скептиков также отличает немалое. Для академиков характерна догматическая решительность, с которой они утверждают, будто все невоспринимаемо, в то время как скептик воздерживается от подобных утверждений и не теряет надежды на то, что, пожалуй, нечто может быть и воспринято. Особенно подробно Секст останавливается на разборе воззрения академика Аркисилая. Секст не отрицает большой близости взглядов Аркисилая, главы Средней Академии, к скептицизму. Подобно скептикам, Аркисилай отказывается от суждений о существовании или несуществовании, от предпочтительного выбора того или другого из противоположных суждений. Но весь этот близкий к скептицизму метод мышления был в руках Аркисилая, так утверждает Секст, не действительным убеждением скептика, а только испытующим приемом, имевшим целью проверить пригодность и подготовленность учеников к усвоению догматических положений учения Платона. Обстоятельное и энциклопедическое изложение Секста охватывала весь круг теоретических и практических вопросов и проблем скептицизма. Разрабатывая свои сочинения, Секст широко использовал работы своих предшественников, особенно Тимона и Энесидема. В изложении Секста все факты ранней истории скептицизма вливаются в один общий поток идей школы без надлежащей исторической дифференциации. При этом Секст, однако, прекрасно освещает проблематику, метод исследования и эмпирический фундамент крупнейших ее представителей. Последним, впрочем, незначительным, руководителем школы скептицизма был Сатурнин, живший, по-видимому, в начале III века нашей эры. Оценка античного скептицизма Гегелем. В развитии скептической точки зрения античному скептицизму принадлежит особое место. Гегель правильно отметил преимущество античного скептицизма по сравнению со скептицизмом нового времени. Только первый носит подлинный, глубокий характер. Гегель, сочинение, том 10, лекции по истории и философии, книга 2, Москва, 1932 год, страница 409. В то время как другие философские учения либо утверждают, что они уже нашли истину, либо с порога отвергают возможность установления, античные скептики ищут истину. И их философия есть ищущая, испытующая, исследующая. Как философское учение, скептицизм направлен против рассудочного мышления, которое признает отдельные различия последними сущими различиями. Гегель, сочинение, том 10, лекции по истории философии, страница 408. Скептические тропы, особенно 5 поздних, добавленных Агриппой, представляют, согласно оценке Гегеля, основательное оружие против рассудочной философии, там же страница 438. Имеют предметом своего опровержения самую сущность определенности, а само развитое скептиками опровержение определенного Гегель называет исчерпывающим. По словам Гегеля, требовалась удивительная сила отчетливой абстракции, чтобы во всяком конкретном материале, во всем мыслимом, познать эти определения отрицательного или противоположения и в этом же определенном находить его же границу. Там же страница 440. По Гегелю, утверждение скептицизма, будто все лишь кажется, не является субъективным идеализмом, так как в утверждении этом, поскольку оно вскрывает противоречие в одном и том же предмете, содержится объективная сторона. Там же страница 420. Поскольку скептицизм относительно всякого содержания, будь то ощущаемое или мыслимое содержание, доказывает, что оно лишь кажется, и что ему противостоит противоположное ему содержание, он является, утверждает Гегель, моментом самой философии. Там же страница 420.